Оба противника продолжали смотреть друг на друга в течение нескольких секунд, прежде чем бросились вперед. Рейнар заблокировал выпад сверху, который произвел Засмкат. Световой посох описал вращательное движение, и второй клинок промелькнул перед лицом отпрянувшего назад члена элиты темной стороны. Если бы противник не сделал этого, то его лицо оказалось бы отрублено от черепа. Кат нанес удар в торс бывшего инквизитора, но Обскура заблокировал клинок противника, дополнительно саданув его локтем в лицо. Прислужник Палпатина сделал два шага назад, тряхнув головой, но соперник не позволил ему справиться с последствиями удара в голову. Один из алых клинков ткнулся в ногу Засма, но тот легко парировал его, не допустив ранения. Рейнар Обскура подхватил силой мусорный контейнер и метнул его в противника, отходя назад. Разбрасывая полимерные пакеты и источая вонь, импровизированный снаряд помчался на члена элиты темной стороны. Последний подпрыгнул, с легкостью преодолев препятствие. Он успел, криво усмехнувшись, отразив несколько выстрелов из бластера, которыми его атаковала злючка, и тяжело приземлился на ноги, вернув себя на мостовую в паре метров от бывшего инквизитора. А в следующее мгновение телекинетический удар силой отнес его назад, впечатав в контейнер. Засм зарычал, подобно раненому зверю, почувствовав, как хрустнули его позвонки. Серьезных повреждений у него не было, но сам факт, что его обдало вонью и помоями, взбесил прислужника императора. Он бросился вперед, ускоряясь с помощью силы и намереваясь разрезать Обскура поперек в районе талии. Инквизитор легко ушел с линии атаки, наградив противника ударом сапога под дых. Кат остановился, восстанавливая дыхание, и развернулся спиной к выходу из проулка, ожидая нападения. Его рука шевельнулась, и несколько контейнеров перегородили для злючки линию огня. Выиграв себе несколько секунд, член элиты темной стороны бросился в атаку на бывшего инквизитора. Клинки встретились, скрестившись. Засм использовал свое преимущество в росте, весе и физической силе над противником, начав теснить Обскура широкими размашистыми ударами светового меча. Рейнар покорно отступал, шаг за шагом приближаясь спиной к стене ближайшего дома. Наконец, отразив очередной выпад, бывший инквизитор отвлекся, оставив свою грудь без прикрытия. Победоносно взревев, Засм обрушился на врага сверху, намереваясь отрубить ему голову косым ударом светового меча. Внезапно Рейнар, как только световой меч Засма стал скользить по стене своим кончиком, оставляя оплавленную борозду, ушел вниз и откатился в сторону. Ровно за мгновение до того, как алый клинок члена элиты темной стороны перерубил высоковольтный кабель питания жилого комплекса, столб искр, вырвавшихся наружу, на мгновение ослепил прислужника Палпатина. Ничего не разбирая с помощью органов зрения, он положился на силу, отмахнувшись от выпада Обскура. Затем, довернув свой корпус, подставил клинок под выстрел из лючки. Зрение начало восстанавливаться, и световые круги перед глазами растворялись. Радость и ликование наполнили Засмакатта, когда зрение прояснилось достаточно, чтобы он смог разбирать контуры окружающих его предметов. Последнее, что он увидел, отчетливо и неминуемо, это был алый клинок светового посоха, который оказался между выставленной защитой Засма и его телом. Отражая выстрел из лючки, противник на мгновение упустил тот факт, что опасность со стороны Обскура никуда не делась, а следующим движением теневой стражник отделил голову члена элиты темной стороны от тела. Второй, тяжело дыша, произнес Обскура, погасив свой меч и завладев трофейным клинком, уютно устроившимся на его поясе. Вот только не приписывай его одному лишь себе, договорились? Предложила злючка, упаковывая в кобуру свой бластерный пистолет. Если бы не я и моя импровизация, то он бы и не отвлекся. Плевать, отмахнулся Обскура, часто дыша, чтобы успокоить бьющееся сердце. Главное, что их становится меньше с каждым разом. Да ты прям вспотел, хмыкнула злючка, спрыгивая с баррикады из мусорных контейнеров. А вроде он и не особо тебя погонял. Чтобы его победить, пришлось как следует напрячься, произнес Обскура. Он быстрый, за счет силы. Я едва смог с ним сравняться. Тогда, кто молодец, что отвлек его своей стрельбой? Уточнила злючка, нахально улыбаясь. Да ты молодец, махнул рукой Обскура. А сейчас, будь другом, обыщи его и пошли отсюда. А почему это я должна мертвяку в карманы лазить? Удивилась девушка. Он же воняет, как сдохший сорлок. Ты тоже, поморщился Обскура. Потому ты и обыскиваешь. Ради приличия мог бы просто сказать, что без сил, а не обзываться, скривилась девушка, боязливо приближаясь к обезглавленному телу. Строишь тут из себя всемогущего. Можно было бы поспорить, но у Рейнара едва хватало сил, чтобы просто стоять. «Сержант», — окликнул Тайкуса генерал Максимилиан Каин, ткнув пальцем в сторону стоящего рядом Атат. «Что за безобразие нарисовано на борту вашего шагохода?» Роуч, обреченно вздохнув, посмотрел в лицо командиру наземного контингента Химеры. «Сутулый ранкор, сэр», — произнес он, отводя глаза в сторону. От объяснения картинки, занимающей большую часть массивного корпуса Атат, у генерал-майора Каина рот открылся. Рисовать что-либо на боевых машинах строжайше запрещено всеми возможными постулатами и нормами вооруженных сил империи. Во времена войн клонов в Великой Армии Республики процветали подобные художества, но империя поставила большой и жирный крест на подобных проявлениях живописи в среде своих военных. Доминион на данный момент никаких собственных организационно-распорядительных документов по этой тематике не опубликовывал, поэтому логично предположить, что действуют нормы империи. «Объяснитесь, сержант», — потребовал генерал-майор Каин. «А что тут объяснять? На борту Атат огромное изображение немного горбатого ранкора в черном исполнении. С правого борта и с левого тоже. Выполнено стойкими красками из арсенала корабельных техников. Они применяют ее для нанесения опознавательных знаков на бронемашины. При ночной высадке этого не было заметно. Как-никак, а шагоход уже был погружен в десантную баржу сразу после доставления на борт Химеры. А вот с первыми лучами рассвета, творчество неизвестного автора стало заметно, как только Атат Тайкуса вернулся из патрулирования окрестностей базы Идалон, штурм которой проходил всю ночь. И вот сейчас, пока штурмовики и армейцы грузят в транспорты все ценные, что там имелось, техника также готовится к отправке. И Хат дернул Каина появиться именно здесь. Шагоход Тайкуса в тесноте стоял рядом с двумя другими машинами, и в глаза художества не бросались. Значит, генерал либо увидел это сам, либо кто-то сообщил. Последнее невозможно, на Химере доносить не принято. Значит, Каин как-то сам это увидел. На бортах машины черной краской нанесено изображение ранкора. Сэр, с версом Тайкус может быть и смог бы объясниться по правде, но вот с его клоном это затруднительно. Каин, образцовый служакой, такому не объяснить, что подобное является просто чьей-то шуткой. Сам-то Тайкус явно понимал, что здесь поработали штурмовики, при которых он на Мустафаре ругался именно так. Но поди их разбери, все в одинаковой броне, и Вакадир скрывает настоящий голос, кто нарисовал. «А ты наблюдательный, сержант», — похвалил командующий. «Как оно там появилось?» «Было нарисовано, сэр. А что еще говорить, если говорить нечего? Пенять на то, что это сделали штурмовики, даже не смешно. Кто вообще в это поверит?» Оставалось лишь отвечать по уставному. «Не зли меня, сержант», — предупредил Каин. «Не то я быстренько твое повышение до командира экипажа Атат отправлю на пересмотр. Говори быстро, кто и по какому праву нарисовал этого сутулого ранкора на твоем шагоходе?» Грозноязычный голос Каина уже начинал привлекать внимание ближайших солдат, механиков, стрелков и штурмовиков, и колыхнул неприятные ассоциации. По итогам сражения на Мустафаре, Каин выдвинул кандидатуру Роуча на повышение, на командование шагоходом, и сержант всеми усилиями и фибрами души сопротивлялся этому, поскольку не видел себя на такой должности. «За рычагами управления шагохода, пожалуйста», но командиром, на них начали обращать внимание, учитывая, что даже в ожидании погрузки экипажи бронемашин находились вблизи Атат, то свидетелями устроенного допроса стали примерно 300 человек. «Это сделал я, сэр», — обвинять кого-то или гадать о виновнике, прояснять ситуацию Тайкус не собирался. Зачем, да и кому надо вообще знать, как дела обстоят на самом деле? Ведь он сам точно не знал, правдива ли его гипотеза о причастности штурмовиков. «На кой хат, сержант?» — опешил Каин. «Подумал, что изображение ранкора с вещевым мешком будет символизировать всю неостановимую мощь моей боевой машины», не моргнув и глазом принялся подводить обоснование механик-водитель. «Ранкор, как символ мощи Атат, а заплечный мешок — символ полезного груза и воинственности шагохода». Генерал-майор Каин моргнул. «Еще раз, второй, бредовее ничего не слышал», — заявил он. «У тебя же ранкор не с мешком, а с горбом получился. Реакция могла быть и куда как хуже». «Виноват, сэр», — заявил сержант, сделав виноватый вид. «Я механик-водитель, а не художник, генерал. В меру сил. Не занимайся тем, чему не учился, сержант», — посоветовал генерал-майор, покачав головой. «Живо смыть с брони это непотребство. Не могу выполнить этот приказ, сэр», — обреченно заявил Тайкус. Причина – это распознавательная краска, сэр, пояснил сержант Роуч. Въелась в бластеропоглощающее покрытие. Теперь только если при замене брони. А это означает, что машину следует разобрать чуть ли не полностью. Да что это такое? Взорвался командующий. Самоуправство. 10 суток гауптвахты. И это в том случае, если гранд-адмирал не увидит. Молись богам, если веришь в них, сержант, чтобы Траун не помнил положение уставов наземных сил, чтобы сгноить тебя где-нибудь в выгребных ямах. Вирс бы сделал выволочку наедине, но Каин – лишь лицо и воспоминания своего донора. Характеры клоны старших рангов и должностей стараются себе формировать отличные от прародителей, чтобы привнести себе хоть немного индивидуальности. Будь на месте Каина тот же Юрген. «А что, мне нравится?» – раздался еще один знакомый голос. Сержант скосил глаза в сторону и натолкнулся на еще одного генерал-майора с лицом Максимилиана Вирса. «Генерал Юрген, помяни командира в суе». «Не по уставу», — заявил Каин. «Ой, да ладно тебе», — махнул рукой Юрген. «Эмблемы тоже не предусмотрены, но у отряда «Буран» они же есть. Причем на бронемашинах, технике, личной броне и наплечниках. Вон, генерал Юрген небрежно схватил край комбинезона Тайкуса, показав нашивку «Шагоход» в центре шестеренки. «Буран — это другое», — поморщился Каин. «Элита с многолетней историей и традициями. Этот парень», — Юрген ткнул пальцем в сторону Тайкуса, положил на Мустафари до полка вражеской пехоты, взорвал линию обороны и даже подбитым умудрился рухнуть так, чтобы бойцов и технику не раздавить. «Думается мне, это тоже неплохая традиция, как думаешь, Каин? К чему ты ведешь, Юрген?» Тайкус старательно делал вид, что его вообще ничего не касается из того, о чем разговаривают два генерал-майора. Честно говоря, Юрген вообще не должен был находиться вместе с ними. Его перевели командовать легионом на другой разрушитель. Но получилось так, что в янтарь одетый тоже участвовал в этой операции и присоединился к высадке десанта для ускорения захвата базы Идалон. «Создай отряд Ранкор», — пожал плечами второй клон генерал-майора Верса. «Делов-то, пара приказов, и у тебя будет подразделение с такими нашивками и эмблемами. Никаких проблем с точки зрения формальности и никаких опасений, что Траун будет иметь повод для того, чтобы задавать крайне неудобные вопросы тебе и твоему подразделению. Да, вот только проблемы, нарисованные на весь корпус от эмблемы, это не решит», — заявил Каин, вспомнив о виновнике торжества и обратив свое внимание на стоящего рядом Роуча. «Ваши предложения, сержант, как будете оправдывать эту несмываемую эмблему? Или как будете запрашивать отправку шагохода на ремонт, чтобы произвести замену бронеплит? АТАТ это не АТРТ и даже не АТСТ, ремонт которых в полном объеме можно произвести на борту Звездного Разрушителя. Для замены изрисованной брони шагохода потребуется отправить его на завод. А для подобного необходимо серьезное обоснование, как, например, выход техники из строя. Но этот АТАТ новейший. Все системы функционируют отлично. Вывести что-то из строя только лишь для того, чтобы машина отправилась на замену брони, это саботаж, диверсия. Действия, прямо указанные в числе военных преступлений, готов понести любое наказание за свои неправильные действия, сэр, заявил сержант. Иного мнения у него попросту не имелось. Нарушил устав, будь готов к наказанию. И тут нет особой разницы в том, сам он нанес эти рисунки или же допустил их появление. Вина в любом случае возлагается на механика-водителя, ответственного за техническое и стандартизированное состояние боевой машины. «А пусть остается», – неожиданно предложил Юрген. «Нарушение положения о стандартизации внешнего вида», – напомнил генерал-майор Каин. «Так нарисуй такие же на всех машинах этого отряда Ранкор», – предложил Юрген. «АТАТ своим видом осуществляют еще и психическое давление на противника. Представь, что будет, если противник увидит из своих окопов подразделение, которое прославилось в каких-либо крупных наземных сражениях. Так мышь не имперские молоты», — поморщился Каин. «Репутацию придется зарабатывать, а наземные операции — не самая сильная черта компании Гранд-Адмирала. Точнее сказать, не самая регулярная. Ну, здесь мои полномочия все», — развел руками Юрген, посмотрев на Тайкуса Роуча. «Сержант, вариантов немного. Дисциплинарное взыскание, диверсия или быть на рубеже атаки, чтобы оправдать то, что ты здесь вещал про эмблему. Выбирай сам», — Тайкус обреченно вздохнул. «Генерал Каин, сэр, прошу мой экипаж в будущем держать в авангарде атаки», — произнес он. «Одобряю», — хлопнул тот сержанта по плечу. Через час после погрузки зайди ко мне, отправимся на тренажеры для проверки твоих командирских способностей. Раз уж будешь первым среди всех, проверим, может в самом деле есть в тебе командирская жилка. Есть, сэр, обреченно вздохнул Тайкус. Свободен, сержант. Не хотел он повышения. Ему и за рычагами комфортно. Когда спина механика-водителя удалилась от обоих генералов метров на 100, Каин бросил взгляд на своего близнеца. «Думаешь, сработает?» – поинтересовался он. «Парень талантлив, хоть и не понимает этого», – заявил Юрген. «За рычагами он, конечно, ас, но надо думать и о будущем вооруженных сил. Есть те, кто не могут, но хотят, а есть наоборот. Сержант из этой категории. Надо будет за ним приглядеть», – заявил Каин. «Лучший командир машины – тот, что знает ее устройство и возможности в совершенстве, а не эти мальчики-курсанты, которые даже не имеют представления о том, как выглядит ходовая часть АТАТ под обшивкой. Но не факт, что у парня есть понимание процесса командования. На Мустафаре он неплохо справился и обеспечил прорыв», — напомнил генерал Юрген. «Уже одно это требует его повысить в звании, а не в должности», — возразил Каин. «Без офицерской академии сержант, его предел», — констатировал Юрген. Потом с подозрением посмотрел на товарища. «Так вот что ты задумал. Назначаешь его командиром шагохода, он формально подтверждает соответствие должности на симуляторе, после чего толкаешь его в учебку среднего звена. Если парень в самом деле найдет себя в командирском кресле, то вскоре у нас решится проблема с нехваткой офицерского состава», — холодно заявил Каин. Мужчина сдернул с руки тяжелую перчатку и посмотрел на черные разводы на руке. «Слушай, он не шутил, что ли, что распознавательная краска не смывается?» «Ни на грамм», — подтвердил Юрген. «Либо срезать кожу, либо буду в перчатке ходить», — решил Каин, надевая указанный элемент одежды назад. «Главное, чтобы технари не проболтались, что это я приказал сделать, и принимал в этом непосредственное участие», — вспомнил свой изначальный позыв наказать сержанта за обучение штурмовиков ругательством. «А вышло иначе. Воистину, в армии даже шутка может окончиться полезным для вооруженных сил делом. Ты же им разрешил бочку спирта списать на очистку запчастей», — уточнил Юрген. Каин кивнул. «Значит, промолчат. Механики, народ такой. Вот увидишь, и содержимое бочки употребят и пьяными никогда не попадутся. Это окончательная опись», — уточнил я, оторвав свой взгляд от персональной деки. «Так точно, гранд-адмирал», — сообщил капитан Пиллион, стоящий справа от меня. «Вы неплохо обогатились за государственный счет, великий визирь», — произнес я, посмотрев на сидящего напротив мужчину. В простом комбинезоне, лишенном богатого шитья и дорогостоящих украшений, лысый мужчина с длинным носом, съежившийся под взглядом Рукха, выглядел жалко. Подобно затравленному зверьку, он сидел, ссутулившись, озираясь по сторонам. Ноги сдвинуты друг к другу и лишь носки стоп касаются палубы. Ладони спрятаны в подмышке, а сама поза говорит о закрытости и нежелании поддерживать общение. «Драгоценности, предметы искусства, наличность», — перечислял я то, что некогда присутствовало в этом тайном месте. «И все это вы потеряли после того, как новая республика захватила базу несколько лет назад. Надо отдать вам должное, вы одновременно смелый и вместе с тем глупый человек, раз основали базу там, где она уже однажды была раскрыта, да еще и расположена в недрах неподконтрольного вам пространства. Стратегический просчет. База Идалон располагалась на краю северного дюнного моря Татуина. Крайне любопытно то, как эта база вообще возникла. Сид Писташ, будучи великим визирем, курировал создание для Галактической империи экспериментального ударный крейсер для продвижения имперских военных технологий. В качестве базового варианта был выбран средний крейсер типа «Удар», оборудованный различными техническими новинками. По плану, этот корабль мог бы по силе сравниться с тяжелым крейсером. Наиболее примечательным в этом корабле была система приема и запуска авиакрыла. После приземления стыковки ТИЭ истребителей в специальной двойной стойке, установленной в стыковочном отсеке у основания командной башни, ТИЭ в стойках перемещались через зоны обслуживания и дозаправки, заканчивая в пусковых коридорах по обеим сторонам корабля. Таким образом, обеспечивается постоянный поток истребителей для коротких миссий. По официальной версии, корабль отправился в свой первый и последний полет, будучи уничтоженным. На самом же деле, Писташ взял и спрятал корабль для себя без ведома начальства. Корабль так и не был использован на полную, Поскольку Писташ отмывал деньги и использовал финансирование проекта для строительства базы Эйдолон и покупки боеприпасов, произведения искусства и других форм богатства со всей галактики, Альянс повстанцев и их временные союзники обнаружили базу в ходе своей татуинской кампании в год битвы при Эндоре. Все, что представляло ценность, было вывезено и поделено между участниками операции. Впоследствии, приняв личность Блэкхоула, Писташ вернул себе базу, действуя под видом имперцев, которым противны любые осколки. Он разместил здесь свой командный информационный центр, который к настоящему моменту был эвакуирован на Химеру. Теневые штурмовики, охранявшие базу, были уничтожены, как и эскадрильи, прикрывающие воздушное пространство. Значительную часть информационных банков удалось сохранить, в том числе и данные из имперского информационного центра, того самого, что располагался в подземельях императорского дворца на Корусанте. Собственно, доклад мистера Гента о том, кто и когда делал копии с этого источника данных, и стал первой отправной точкой для понимания истинной личности агента Блэкхоула. Ледоруб сказал, что Писташ дважды копировал эту базу, и если первый случай меня особо не волновал, то вот второй, произведенный с борта звездного разрушителя «Красный дракон», который уже и на тот момент был известен как флагман у Бектората. Остальное лишь плод наблюдения и выстраивания стратегии. «Тебе не победить», — заявил Писташ, нарушая молчание. «Император и его армия уничтожат тебя и твой жалкий доминион». Сейд Писташ, капитан Пиллион, смерил бывшего великого визиря оценивающим взглядом, в котором читалось много ласковых. «Вам бы не забывать, что все силы у Бектората теперь находятся в нашем распоряжении», — заявил он. «Жалкая структура», — брезгливо заявил Писташ. «Не льсти себе, Траун, с лишними разрушителями тебе не завоевать галактику, которую контролировал не менее жалкий человек», — напомнил я. «Осмелюсь заметить, великий визирь, что вы и понятия не имеете о том, какие цели преследуются доминионом». «Мое величие тебе не понять», — заявил раздухарившийся Писташ. «Лишь мне и императору удалось избежать смерти, обманув всех врагов. И когда он атакует, все остальные падут перед ним ниц. А я буду смотреть на то, как он сжигает миры мятежников и улыбаться. Потому что снова все останутся в дураках, а я у власти. Как это было всегда, я снова буду править империей в рутинных делах, пока император будет постигать таинство величия и древних знаний». «Интересно», — я одарил мужчину задумчивым взглядом, — «ваш триумф, о котором вы так грезите, произойдет до того, как я организую вам встречу с Исанни Айсарт, или после?» Угловатое лицо Писташа заострилось, в глазах появился испуг, ведь именно Айсарт натравила на него принца-адмирала Кринеля, уничтожившего клона Писташа перед захватом Сьютрика. «Вы ничтожны, великий визирь», — заявил я. «Без Палпатина вы не смогли защитить себя ни от интрига Ирт, ни спасти свою большую родню от зачисток Кринеля. Даже Убекторат под вашим началом стал не более чем бледной тенью себя прошлого. Исанни мертва», — с нажимом произнес Писташ. «Повстанцы убили ее при Тайфере. Вы в самом деле думаете, будто вы настолько гениальны, что только вам в голову пришла идея с клоном?» Удивился я. «Честно говоря, до сих пор великий визирь виделся мне человеком более здравомыслящим, а по факту, он явно не из числа хитрых и расчетливых. Алчный и самовлюбленный, вот кто он на самом деле». Она клонировала себя, в глазах Писташа плескался ужас. «Именно так», — подтвердил я. «И в ближайшее время, как только мы вернемся на базу, вам предстоит увлекательная встреча с этой дамой. Я, Траун», — вдруг завыл он. «Ты не сделаешь этого. Вы не устали еще разочаровываться в обоснованности этого утверждения?» — поинтересовался я. «Она убьет меня», — затрясся Писташ. «За что именно?» — уточнил я. «За то, что наживались на империи. За то, что организовывали политические убийства. За то, что планировали отдать новой республике Корусант, и за это были обвинены в предательстве. Уточните, что именно из этого короткого перечисления ваших преступлений вас так волнует?» — «Все», — заикаясь, произнес Писташ. «Она. Я сделаю для тебя все, если только ты не отдашь меня этой цепной суке императора». «О», — я переглянулся с капитаном Пиллионом, озадаченным не менее моего. «Выходит, у Айсарт есть еще одно прозвище. Не думаю, что она будет рада, услышав его», — заметил капитан Пиллион. «Зато это поможет нам выманить ее», — заявил я. «Нет-нет-нет-нет-нет», — запричитал Писташ. «Траун, я дам тебе все, что ты только пожелаешь. Ник и Айсарт, обеспечь мне безопасность. я смогу отговорить императора от атаки на Доминион. Я сделаю так, чтобы твоя маленькая империя не была тронута в ходе кампании. Как интересно, я подался вперед, сложив руки перед собой домиком. Еще одно подтверждение того, что Палпатин не намерен соблюдать договоренности. Да плевать ему на все эти договоры, заикаясь, произнес Писташ. Он безумен. Он хочет уничтожить врагов, его заботит только это. Он не интересуется ничем более. Советники, которые рядом с ним, они хотят избавиться от тебя. Я скажу, кто именно, и расскажу, как они намерены это сделать. Ну что же, я посмотрел в глаза трусливого подобия человека. Жду ваших откровений. Чем больше скажете того, что я не знаю, тем проще мне будет не набирать номер Камлинка Айсарт. Среди твоих офицеров предатель, заявил Писташ. Он поставляет данные о системах обороны Доминиона. Через Убикторат, уточнил я. Нет, у него есть свой связный. Один из темных джедаев, которые служат непосредственно императору. Я лишь передаю его слова исполнителю, Сидриссу, констатировал я. Да-да, Писташ закивал головой. Он опозорился после того, как ты не позволил уничтожить Нагри, жалкий червяк. Император сломал его легко и непринужденно, и теперь Сидрисс все ищет способ, как вернуть себе место правой руки императора, которую в данный момент занимаете вы, агент Блэкхоул, прищурился я, бросив взгляд на Пеллиона. Гилот, повидавший под моим командованием уже немало, старался ничему не удивляться. Правильный подход, продлевает жизнь. Да, в глазах Писташа мелькнул алчный огонек. Траун, я могу тебе помочь сохранить твой доминион. Вот как, я приподнял бровь. И как же, я буду двойным агентом, облизнул пересохшие губы великий визирь. Ты поспешил, уничтожив мои базы и людей, а я хорошо тебя знаю. Ты зачистил или зачистишь Убикторат с головы до ног, чтобы ничто больше не вмешивалось в твои планы. Допустим, приказы уже отданы, и будут приводиться в исполнение по мере того, как аналитики разберутся в архивах Убиктората. Не могу себе позволить сохранить жизнь высококлассным оперативникам, преступникам и законченным маньякам. Я продолжу собирать для Палпатина агентурную информацию, продолжил Писташ. Собственно, она уже готова. Вы наметили для него цели, произнес Пеллион. Да, закивал Писташ. Я скажу, какие. Доминион в числе этих целей, спросил я. Не первым номером, затряс головой Писташ. Палпатину наплевать на Доминион, он уверен, что стоит ему лишь показать себя, и все имперцы перейдут под его начало. Но вот ты, тебя боятся его приближенные. Ты слишком хорошо воюешь. Тот самый случай, когда твой талант, твое проклятие. Значительная часть всех войск имперских осколков видит в тебе лидера, произнес Писташ. Многие из них бы уже дезертировали, как капитан Набис, но боятся, что Убикторат поступит с их родственниками так же, как и с родными экипажа Странника Пустоты. Вы уничтожили лайнер с родными не для того, чтобы остановить Странник Пустоты, сказал Пеллион. Вы хотели сделать урок для остальных военных. Да-да-да, закивал Писташ. Фанатики из Убиктората за постендерские годы убили военных не меньше, чем повстанцы, всех, кто так или иначе хотел покинуть империю. Убикторат сдерживает их под страхом. Всех это, конечно, преувеличение. Пока я не услышал то, что заставило бы меня сохранить вам жизнь, на самом деле это не так, но присутствующим знать сие не обязательно. Я буду твоим агентом, напомнил Писташ. Сделаю так, что Палпатин будет лично заинтересован в том, чтобы ты выжил. Сделаю тебя иконой вооруженных сил, и тогда ни один сановник и приближенный не смогут ему перечить. Там же не совсем дураки, понимают, что если тебя убить, то это приведет в бешенство всех тех, кто тебя чуть ли не боготворит. Среди военных начнется брожение, а убийца явно нарисует себе мишень на лбу после такого. Я же сделаю так, чтобы он на самом деле не смотрел в сторону Доминиона, чтобы позволил тебе забрать себе часть территории и существовать автономной внутри империи. А взамен ты завоюешь для него галактику. У тебя же это превосходно получается, разве нет? Нет, заявил я. Но ты уже подмял под себя больше десятка секторов, изумился Писташ. А с силами Палпатина сможешь всю галактику захватить за год-другой. Неплохое предложение, оценил я. Соглашайся, глаза Писташа буквально сочились алчностью и предвкушением. А потом мы уничтожим императора, вы займете его место, а я стану при вас верховным главнокомандующим. Уточнить все же нужно. Лучший расклад, закивал Писташ, не оставлять же безумца на троне. А никто и не говорил, что это допущение будет реализовано, заявил я. «Траун», — насторожился Писташ, — «что ты хочешь сказать?» «Ровно то, что сказал в самом начале нашего разговора, великий визирь», — заявил я. «Вы и понятия не имеете о том, каковы мои цели». У мужчины задергался плавый глаз. «Капитан», — обратился я к командиру Химеры, — «проложите курс до базы и приготовьте для господина Писташа комфортабельную камеру. Ему предстоит отдохнуть перед встречей со своей судьбой». Великого визиря стала бить крупная дрожь. Траауэн. С вылезающими из орбит глазами, мужчина бросился вперед, выставив вперед руки, в надежде задушить меня. Ударом кулака в лицо, рук сломал агенту Блэк Хоулу челюсть и отправил в небытие. Как символично, небытие его и ждет. Глава 67. Цена. Настоящая внеочередная опубликована благодаря тому, что настоящий том набрал 2400 лайков. Верной дорогой идем, товарищи. 9 лет, 10 месяцев и 15 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 10 месяцев и 15 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 35 сутки с момента попадания. Командир штурмового ястреба сидел в своих апартаментах, попивая витаминизированный напиток из полулитровой керамической чаши. Вообще-то, когда он приобрел весь сервис лет 10 назад на рынке Карусанта, эта чашка называлась бульонная, и предназначение ее, согласно нормам столового этикета, подача первых блюд, вроде супов, каш и прочего. Но с годами, проведенными на службе, Моргот счел, что более целесообразно будет использовать ее непосредственно для питья. Во время походов требуется большое количество питья. Кто-то из его коллег в бытность имперского флота держался на стимуляторах, кто-то употреблял алкоголь. Моргот, в силу своего простого воспитания на Несперон, предпочитал кофе или простые витаминизированные напитки. Сидящая напротив него миловидная женщина, облаченная в серую имперскую форму с капитанскими планками на груди, предпочитала тот же подход к поддержанию бодрствования. Ее звали Тандаприл, и, несмотря на ее миловидную и непопорченную временем красоту, женщина уже подходила к рубежу четвертого десятка прожитых лет. Как и Моргот, она являлась командиром звездного разрушителя типа имперский, и ее бывшая единичка, Гром, с частично замещенным доминионцами экипажем, сейчас следовала в гиперпространстве сквозь всю галактику к заветной цели, прямиком от сектора Тапани, сквозь подконтрольную новой республике территорию, непосредственно в доминион. Трюмы обоих кораблей доверху набиты грузами вооружения и шифровальной аппаратуры, которую Танда и ее корабль охраняли на базе у Бектората в секторе Тапани. Последний уголок, подконтрольной кровавой организации, сдался трое суток назад, когда гранд-адмирал Траун нанес удар по Убектарату. Без единого выстрела, без попыток саботажа Грома и его команда сложили оружие. И это при том, что фактически в сражении корабль Танды мог не просто нарезать на мелкие безобразные куски штурмовой ястреб, оба аккломатора поддержки и венаторсионной пушкой, но и закусить на сладкое корветами прикрытие. Но командир Грома решила иначе, она сдалась, выторговав своим подчиненным и себе службу Доминиону, на общих для офицеров государства условиях, и сейчас они возвращались домой. «Выглядишь спокойной», — произнес Моргот, отпив небольшой глоток. «Ты дал слово, что все пройдет нормально», — напомнила женщина, поставив свою кружку с дымящимся ароматным кафом на столик и по привычке пригладив тугую косу светлых волос. Блондинка с глазами голубого кобальта казалась равнодушной, но Моргот довольно хорошо знал свою давнюю знакомую, чтобы понимать простую истину. Она нервничает. «Капитан Тандаприл, мне импонирует, что ты опираешься на мое слово», — заметил он. «Хотя получила все необходимые заверения и гарантии безопасности, как и отсутствие преследования от гранд-адмирала по голосвязи. С Трауном я знакома лишь по операции против военачальника в системе Полин», — произнесла Танда. «Остальное лишь слухи и пересуды. Тебя же я знаю с первого курса Академии, и доверяю твердости суждения». «Звучит как комплимент», — заявил Моргот. «А еще знаю, что ты не примкнул бы к кому-то, если б считал, что он действует во вред твоим собственным принципам», — продолжила гостья. «Ты, как всегда, дипломатично», — одними губами усмехнулся командир штурмового ястреба. «Благодарю», — такой же дежурной улыбкой ответила она, пригубив кафе из собственной кружки. «Гибель Акалазида подтверждена, к сожалению, это так», — ответил Астериас. «Его пристрелил вахтенный начальник, когда Зет приказал открыть огонь по объекту у Бектората, чтобы тот не достался нам». «Расклеился Акал», — покачала головой Танда. «Очевидно, служба у Бектората поистрепала его нервы. В прошлом, «Ты его ненавидела», — напомнил Моргот. «Во время службы в секторе Элрут я бы с радостью перерезала ему горло или выбросила упрямца в шлюз. Настолько он меня раздражал», — подтвердила женщина. «Но, после того, как нас перевели в личную эскадру Дарта Вейдера и вплоть до падения имперского режима в секторе Элрут, мы как-то пообтерлись. Большими друзьями нас не назвать было, конечно, но и прикончить его у меня больше желания не возникало. Я слышал о нем много хорошего», — заявил Моргот. «В рабочем плане. Мне жаль, что он погиб», — призналась Танда. «Он был бы хорошим командиром на службе Доминиона, если бы согласился на такое предложение», — возразил командир штурмового ястреба. «Исходя из того, как он прожил свои последние минуты, можно сделать предположение, что выбор Акал сделал не тот, который сделала ты». «Что ж», — женщина пригладила косу, — «каждый сам определяет свое будущее. Итак, я правильно понимаю, что мы уже на территории, подконтрольной Доминиону?» «Все верно», — подтвердил Моргот. «И что дальше?» — поинтересовалась собеседница. «Корабль доставит на верфи для осмотра и ремонта, экипаж направит на процедуру фильтрации», — без обидников пояснил Астериас. «Уверена, что интересоваться продолжительностью всех бюрократических процедур не стоит», — заявила Танда. «Чиновники даже на флоте чиновники. Учитывая послужной список твоего экипажа и состояние корабля, уверен, что через неделю-другую вы уже войдете в состав регулярного флота». На губах женщины заиграла улыбка. «Ты никогда не умел врать, Моргот», — заявила она. «Гром в превосходном состоянии, так что нет никакого смысла перегонять его на верфи. И все же, корабль будет доставлен именно туда. Нет никаких гарантий того, что на разрушителе нет чего-то, что могло бы навредить Доминиону. А я думаю, дело в том, что вашим инженерам страсть как хочется залезть в систему вооружения Грома и изучить на практике, как во время модернизации корабля до двойки имперским инженерам удалось усилить мощность залпов», — с уверенностью произнесла женщина. Моргот пожал плечами. «Честно говоря, его это интересовало меньше всего. Да, как и половина имперского звездного флота, он знал, что Гром после своего вхождения в состав эскадры смерти Дарта Вейдера, как и значительная часть звездных разрушителей типа имперский, подвергся модернизации с единички до двойки. Вот только Гром в этом процессе отличился. Несмотря на штатное для двойки вооружение, этот разрушитель наносил куда как больше урон. Словно инженеры каким-то способом изменили систему вооружения. Как это сделано, довольно интригующая загадка, потому как понимание этого секрета позволило бы звездолетам Доминиона превзойти своих оппонентов. Признаться, в свое время, когда Моргот только услышал о судьбе Грома, то подумал о том, что Прил захотели помочь ее влиятельные родственники. Танда происходила из привилегированной семьи, которая научила ее тонкому искусству манипулирования людьми и влияния на них. Благодаря влиянию отца ее приняли в военную флотскую академию, хотя именно ее способности позволили ей быстро подняться по служебной лестнице. Не просто так в галактике бытовало заблуждение о том, что женщинам и инородцам не место на флоте. Собственно, как и с байкой о том, что империя угнетает все без исключения виды нелюдей, это не так. Женщины инородцев могли принять на обучение во флотские академии, если у них имелись влиятельные покровители или колоссальные заслуги. Но в учебном заведении, помимо всего прочего, необходимые знания, тактическое мастерство. Среднестатистическому мужчине достаточно просто не вылететь из академии, чтобы продолжить свою службу на флоте. Сыну аристократа или крупного промышленника тоже было достаточно лишь получить офицерский патент, и корабль ему причитался за счет заслуг его семей. Женщинам и инородцам приходилось каждый день в академии доказывать, что они не существа второго рода. Чтобы пережить отбраковку в конце каждого семестра, требовалось быть лучшими. Танда была одной из таких, и связи ее семейства не участвовали в улучшении ее карьеры. Иначе бы после получения командования над звездным разрушителем Прил не убрали бы в самую глушь, в сектор Элрут на юго-восточных рубежах галактики вблизи разлома Катал. Женщина служила при Вейдере отменно, так что, раз прославившийся своей нетерпимостью повелитель ситов не сломал ей шею и не задушил, значит, именно он пролоббировал улучшение ее звездолета. В противном случае, модернизацию вооружения провели явно на другом корабле, хотя бы по той причине, что там имеется командир-мужчина. В шовинистских кругах имперского звездного флота одной этой детали было вполне достаточно для многого. Впрочем, все это лирика. Даже если бы мне это было бы известно, я все равно не вправе разглашать секретные сведения, заявил Моргот. «Ты же понимаешь, еще как», блондинка снова пригладила волосы. «Слышал про сектор Де Астан?» Моргот кивнул. «Гражданская война прямо у вас на пороге», продолжала Танда. «Как я слышала, многие Де Астанцы покинули Доминион, чтобы воевать на стороне баронессы. Уверен, что так витиевато ты хочешь поинтересоваться у меня, не хочу ли я присоединиться к их числу», сказал мужчина. «Сам пойми, ничуть не обиделась тому, что ее прервали женщина, ты сагитировал меня сменить сторону. И если еще окажется, что ты, скажем, через пару недель уволишься и полетишь воевать за свою родину, то у меня не окажется даже знакомых и приятелей среди командного состава Доминиона. Не хотелось бы познавать всю вашу флотскую кухню посредством проб и ошибок личного практического опыта». «Насчет знакомых ты ошибаешься», заявил Астериас. «Как минимум один такой командир корабля среди регулярного флота имеется. И кто же?» «Гилок Пиллион». Женщина скорчила гримасу, как если бы ей пришлось прочитать лекцию по тактике грудничкам. «Химера», она обреченно вздохнула. «Химера — флагман Трауна. Надеюсь, у Пиллиона короткая память. Есть какие-то проблемы?» — поинтересовался Моргот. «Гром принимал участие в охране строительства второй звезды смерти и сражался при Эндере», — напомнила женщина. «И когда Пиллион решил взять командование остатками флота на себя, скажем так, я ему отказала, в довольно простой и понятной форме. Не вижу каких-то проблем», — пожал плечами Моргот. «Твои дипломатичные отказы – это форма искусства. После сражения я была не столь дипломатична, как всегда». «Ты послала Пиллиона?» — округлились глаза у командира штурмового ястреба. «Я бы сказала, что просто указала ему направление движения», — уклончиво заявила Танда. «Конечно, без откровенных грубостей, но не думаю, чтобы он был рад последовать моему совету, да еще и справиться о координатах путешествия тем курсом, которым я его отправила. А мне казалось, что я достаточно хорошо тебя знаю», — заявил Моргот, допивая содержимое своей бульонницы. «Прошли годы с момента последней встречи», — негромко рассмеялась Танда. «Многое меняется. Думаю, будет лучше встретиться как-нибудь за стаканчиком чего-нибудь крепкого и как следует потравить служебные байки». «Конечно», — согласился мужчина. «Чистота моего камлинка у тебя есть. Как только закончишь все формальности и проверки, звони. Постараюсь выкроить пару свободных деньков. Думаю, что нас даже могут свести в одно соединение». Глаза цвета голубого кобальта лучились искренним весельем. «Наверное, если так случится, то я буду возражать», — заявила блондинка с улыбочкой на лице. Моргот на мгновение задумался, оценивая ее слова. «Даже не пытайся, Танда», — посоветовал он. «Больше я в эту ловушку не попадусь». Женщина притворно и довольно театрально вздохнула. «Какой же ты скучный, Астериас», — констатировала она. «Приглашаешь тут тебя на свидание, и так эдак. Мое правило ты знаешь, Прил. Работу с личным не мешаю. Этому правилу уже сколько? Лет 20, или около того. Давно было пора его отредактировать». Моргот отрицательно покачал головой. «Есть вещи, которые не изменяются с годами». Голубой кобальт блеснул озорством. Прозвучало как вызов. «Капитан Астериас, проверьте слух, капитан Прил». Танда смотрела на него еще несколько секунд, после чего оба сдержанно рассмеялись. «Ты почти поверил», — сказала блондинка. «Не на мгновение», — возразил ей мужчина. «У меня со времен Академии иммунитет к твоим шуткам, Танда». «Ради приличия и норм этики мог бы и подыграть даме», — с напускной обидой произнесла аристократка. Моргот покачал указательным пальцем из стороны в сторону. «Этот подход тоже не сработает, подруга. Мои принципы незыблемы. Я всегда распознаю твои шуточки и поддевки». «Гордыня — грех», — напомнила ему Танда. «Где у тебя тут аппарат для кафа? Хочу взбодриться перед разговором с последним гранд-адмиралом». Едва уловимое дрожание корпуса сообщило обоим о том, что штурмовой ястреб прибыл к точке назначения. Моргот с дистанционного пульта активировал тактический голопроектор. «А вот и Сьютрик-4, произнес он, указывая на голографическую проекцию столицы Доминиона. «Можно сказать, добро пожаловать домой». «Это уж точно», — произнесла женщина-офицер, пробегаясь взглядом по маркерам кораблей. «Два десятка разрушителей, два десятка разрушителей. Ну-ну, я сбилась с подсчетов ваших имперских где-то на 40-м. А ведь тут даже не весь флот. Регулярный флот Доминиона как раз возвращается на базы», — пояснил Моргот. «Небольшой ремонт и вновь возвращаемся на фронт». Лицо Танды вытянулось, когда она распознала отметки на орбите планеты. «Химера, неумолимый, непреклонный, опустошитель, судья, сталкер, тиран, теперь еще и штурмовой ястреб с громом прибыли», — произнесла она. «Вам бы сюда еще Немезиду, Мстителя, Завоевание, Месть 2, парочку линейных крейсеров да звездный суперразрушитель типа Палач, и считайте, что эскадра смерти снова в полном составе. Это я не говорю уже о том, что у вас весь флот у Бектората, да еще сколько разрушителей, а тяжелых крейсеров, честный реактор, а вся галактика думает, что трау на корабле и с ноготок». Моргат с неожиданным интересом посмотрел на свою давнюю подругу, понимая, что она только что озвучила весьма ценное наблюдение, до которого сам он почему-то раньше не дошел. В отличие от нее он знал, что на самом-то деле не так уж и много кораблей не хватает до полного списка. Занятно, что никто, кроме Прил, этого не заметил. Траун в самом деле собирает эскадру смерти воедино, и Немезида вскоре будет отремонтирована, и даже собственный палач есть. Навряд ли кто-то знает точный состав личного соединения покойного повелителя ситов, и маловероятно, что отсутствие парочки линейных крейсеров и побед кого-то заденет в лучших чувствах. Но не бывает же таких совпадений. Генерал Белый Близ покачал головой. «Мы рискуем в очередной раз попасть в ловушку Трауна», — произнес он, когда Лия и Хан закончили излагать свои мысли. «Отложить удар по Лианне, чтобы сконцентрироваться на защите с Луисвана, крайне рискованно. Удар по Лианне и есть ловушка», — уверенно заявил соотечественник. «Разве не понятно, что не просто так на орбите Ассуса оказались корабли Доминиона? Исходя из того, что вы мне сообщили о действиях Скайуокера, Траун и сам мог заниматься какими-либо археологическими раскопками на той планете», — заметил Белый Близ. «Тогда почему он отправил всего один корабль, а не привел эскадру сразу?» — поинтересовался Ветш. «Да еще так быстро среагировал. Этот факт меня насторожил больше всего», — признался Белый Близ. «Планета джедаев, Доминион явно на ней что-то нашел. Вы заверяли меня, генерал Антиллес, что провели разведку близлежащего к Ассусу космического пространства и не нашли даже следов ловушки». «Именно так. Но каким тогда образом Траун прибыл так вовремя?» — спросил пожилой кариллианец. «У меня нет ответа», — признался Ветш. «У меня есть предположение», — произнесла Лия. «Точнее сказать, у нас обоих», — подчеркнул свою причастность Соло. «Готов выслушать, на самом деле и у самого Иблиса имелась стройная и весьма логичная теория, но озвучивать ее заблаговременно он не торопился. Люк сказал, что происходящее на Ассусу угрожает будущему джедаев», — произнесла Лия. «Точнее, он сказал иначе, но я чувствовала в силе, что он считает именно так». «Хорошо, и что это нам дает?» — спросил Белый Близ. «Ассус, планета джедаев», — напомнила Лия. «Траун в прошлом уже сотрудничал с падшим джедаем Джоруусом Гбатом, клоном джедая», — уточнил Соло. «И это позволило ему действовать большими силами невероятно слаженно», — кивнул Белый Близ. «Вы предполагаете, что у Трауна есть еще падшие джедаи? Кто-то же нападал на Люка на полис масса», — задал риторический вопрос Соло. «Может быть, это были слуги Палпатина, может быть, и подчиненные самого Трауна, а может быть, это первые, которые вышли на гранд-адмирала и помогают ему в текущей миссии». «Пока не уверен, что понимаю вашу точку зрения», — признался кариллианец. «Джедаи могут предчувствовать опасности, предвидеть будущее», — выпалил прозревший Антиллес. «Хорн, по крайней мере, нас не раз выручал со своим джедайским чутьем. Вот и я подумал о том, что Траун ищет древние секреты джедаев для того, чтобы из собственных падших джедаев, а может быть и нового клона Гбата, подготовить замену убитому Джоруусу. И тогда это органично вплетается в позицию Люка. Если падшие джедаи завладеют техниками предков, то Люку никогда не удастся победить их и воссоздать орден таким, каким он был. Без нужных знаний подобное займет годы, а возможно и больше. «Знаете», — сказал Антиллес, — «все эти падшие джедаи и их философия, это здорово ломает моральный компас. Так что, я соглашусь с вашим предположением, если у Трауна есть те, кто могут использовать джедайские знания и всякие штуки в своих целях, то нам стоит заняться решением этой проблемы. Чем раньше, тем лучше». «А чем это ты?» — спросил Соло. «Корану полоскал мозги этот самый безумный клон», — напомнил Ветш. «Напомню, что Траун заманил его туда, чтобы сбить со следа Миракса и Бустера. Коран отчаянно хотел найти их и шел напролом. А сейчас он мало того, что прекратил искать, так еще и отмахивается от разговора на эту тему словами: „Я чувствую, что они живы и с ними все в порядке. Их освобождение подождет, пока мы не уничтожим Трауна“». Чита Соло, присутствующая в виде голограмм, переглянулась. «Звучит нехорошо», — произнесла Лия. Джедаи, конечно, не идут на поводу своих эмоций, но чтобы вот так. Этому парню явно надо вправить мозги, заявил Хан. А ты думаешь, я рискнул нарушением приказа и полетел спасать Скайуокера Сассуса просто потому, что мне скрываться в секторе Аурил надоело? Сдул на выдохе отросшую челку Ветш. Нет, в отличие от Каррана, я не опускаю руки и пытаюсь найти близких мне людей. Есть какие-то результаты? Спросила Лия. Глухо, признался Антиллес. Словно Траун засунул их в какой-то сейф и не выпускает из поля зрения. Нет ничего о том, где бы они могли находиться. Среди переговаривающихся повисла тяжелая тишина. Хаем, пожилой генерал погладил подбородок, понимая, что следует вернуть разговор к изначальной теме обсуждения. Значит, вы думаете, что темные джедаи, находящиеся на Ассусе, предвидели нападение флотилии генерала Антиллеса и вызвали Трауна? Да, выпалила советник органа Соло. Не пропал же Люк сам по себе, добавил аргумент ее супруг. Вместе с ним на связь перестала выходить и моя подчиненная, напомнил Белый Близ, нахмурившись. Возможно, она уже мертва, предположил Антиллес. Как и Скайуокер, заметил бывший сенатор. Думаю, моего брата Траун постарался бы взять живым, с сомнением в голосе произнесла Лия. Он видный герой восстания, да и к тому же джедай. Траун, насколько мы видим, не действует расточительно. Пленник такой важности для него ценен живым. Он может обменять его Палпатину в обмен на какие-то уступки для себя и своих людей. Конечно, в том случае, если на полис масса моего брата преследовали люди Палпатина. Или же обменять на какие-то гарантии для себя, предложил Хан. Как у того же Палпатина, так и у Новой Республики. Мы и так знаем, что он хочет, поморщился Белый Близ. Честно говоря, у меня была теория, что Траун использует наработки военачальника Зинджа. Генерал Антиллес, помните, как вы столкнулись с дроидами-паразитами? Стоящий рядом с главкомом молодой генерал вздрогнул. Эти мелкие проходимцы стали причиной уничтожения ни одной нашей базы, напомнил он. Возможно, что Траун восстановил проект, предположил Белый Близ. Но это голая теория, основанная на предположениях покойного адмирала Акбара и выживших членов команды Дома-1. Без получения образцов дроидов мы ничего конкретно сказать не можем относительно того, где и как Траун может нанести свой следующий удар. На самом деле это не совсем так, туманно заявила советник органа Соло. Дело в том, что Траун во время нашей последней встречи с ним предлагал кому-то из нас стать предателем, раскрыть положение Лусанки в обмен на ряд предложений с его стороны. Вы не говорили об этом ранее, советник, заметил Белый Близ. Впрочем, не осуждаю. В тогдашней ситуации все бы только усложнилось. Хаем, фактически мы более не скрываем положение Лусанки, едва ли не каждый житель галактики знает, что она ремонтируется на Ринделе. Если бы у Трауна доставало сил, то он бы напал и забрал себе звездный суперразрушитель. Но, похоже на то, что он или боится серьезных потерь, или не так силен, как старается демонстрировать. Именно поэтому, почему бы нам не одурачить кукловода? Спросил Хан Соло. Каким образом? Поинтересовался Белый Близ. Заманить его на Ринделе, дохлый номер. Там слишком хорошая защита, чтобы он поверил в свою победу над тамошним флотом и оборонительными станциями. Ринделе и не нужна, заявил внезапно Ветш. Лусанкия находится в боеготовом состоянии, относительно, поморщился Белый Близ. Кажется, он понял, к чему ведется разговор. Несколько маршевых двигателей еще необходимо установить. Предлагаете вывести ее куда-нибудь под каким-то благовидным предлогом и сообщить Трауну о том, что готовы сдать корабль в обмен на Скайуокера. Учитывая, насколько одержим Траун получением под свой контроль имперских кораблей, он может и клюнуть, заявил Антиллес. Проблема в том, что экипаж для Лусанки не сформирован в полном объеме, заявил Белый Близ. Как раз сегодня у меня совещание с будущим командиром корабля. Вести сражение Лусанки, конечно, сможет, но не так, как задумано ее создателями. Низкое маневрирование в пространстве делает ее лакомой мишенью. А нам так необходимо, чтобы она маневрировала, уточнил генерал Соло. Мы всегда можем найти флот для ее прикрытия, на них и лягут все тяжести противостояния флоту Трауна. А уж он-то точно придет во главе целой армады. От Лусанки нам нужны только лишь ее пушки. Вы забываете одну вещь, заявил Белый Близ. По сообщению выживших членов экипажа Дома-1, у Трауна в загашниках уже имеется один звездный суперразрушитель этого типа, плюс быстроходный дредноут «Алый рассвет». В битве при Саул-Ликсе Траун не побрезговал пустить первый в бой, даже несмотря на то, что тот был поврежден. С тех пор прошло немало времени, он мог как следует подлатать то корыто, и тогда нам придется вести сражение поистине огромными силами. По самым скромным подсчетам, под началом Гранд-Адмирала сейчас находится до 1000 звездолетов различных типов и классов, не говоря уже о том, что мы до сих пор не нашли источник его осведомленности в императорском дворце. Вся наша затея может обернуться очередным крахом. Вы предлагаете подождать, пока Траун укомплектует свои корабли экипажами, подлатает свой собственный палач, не говоря уже о том, что у него, кроме всего прочего, еще имеется и торпедная сфера, уточнил Ведж. Когда он наберется сил, сомневаюсь, что мы сможем вот так легко заманить его в ловушку с небольшими силами. Белый Близ некоторое время молчал. Нужно провести серьезную подготовительную работу, изрек он. Согласовать с Мон Матмой, наконец. Мне потребуется несколько сотен звездных крейсеров, чтобы иметь гарантированный перевес над силами Трауна, по крайней мере из расчета того количества кораблей, которые мы зафиксировали в ходе последних 5 месяцев. Разве ведение войны не ваша исключительная компетенция, уточнил Хан Соло. Не в том дело, заявил пожилой карелианец, посмотрев на Лию. Думаю, ваша супруга понимает, о чем я, как никто другой, грустно улыбнулась Альдиранка. Сейчас Сенат и большая часть советников в раздрае и панике. Новая республика переживает серьезный кризис. Ботаны уже продемонстрировали, что намерены побороться за власть, но сейчас они, да и другие, отошли на задний план. Они фактически позволяют Мон Матме единолично решать все проблемы. И, как следствие, она же несет ответственность за поражение, продолжил Белый Близ. А их у нас намного больше, чем успехов. Ну, с убектаратом-то разобрались, заметил Ведж. Не мы, осадил карелианец. То, что Кейн вещает о полном уничтожении организации и фактической дезорганизованности имперских спецслужб, еще не говорит о том, что подобное произошло и происходит на самом деле. Все происходящее может быть лишь очередной дезинформацией, чтобы нанести удар посильнее. Потому временное правительство не стремится принять на себя такую ответственность. Мы уже попытались присвоить себе лавры победителей Трауна, и он устроил нам ответную реакцию, которая выставила новую республику на посмешище. Мон Матма не хочет рисковать снова, и операция с Лусанкией должна быть спланирована и реализована идеально. В противном случае, это станет крахом всего действующего временного правительства. Как только кризис, вызванный Трауном, завершится, те же ботаны с радостью используют наши поражения для того, чтобы набрать голоса на выборах президента новой республики, пояснила Лия. Это сейчас, пока все плохо, удобно спускать всех ранкоров на Матму. Ботаны уже обожглись в попытке захватить власть, теперь они и остальные будут ждать, когда минует гроза. Если минует, уточнил Антиллес. Иначе у нас нет выбора, твердо сказал Белый Близ. Альянс и Новая Республика слишком много отдали для того, чтобы добиться того, что мы сейчас имеем. Нельзя позволить всему развалиться. Не говоря уже о том, что где-то там Палпатин готовится к атаке, заявил Хан Соло. Я принимаю меры к тому, чтобы защитить центральные миры, заявил его соотечественник. Палпатин, Траун или еще какой имперец, посмевший напасть на нас снова, горько пожалеет относительно своих действий в этом направлении. Выходит, мы просто ждем, с кислой физиономией поинтересовался Хан Соло. Ни в коем случае, заявил Белый Близ. Ваш план с Лусанкией довольно удачлив. Думаю, стоит его дополнить несколькими уровнями подстраховки и попробуем донести до Мон Матмы его суть. Если подойти к операции со здравой паранойей, то может сработать. Убьем мы Трауна или нанесем существенное поражение его силам, это покажет всей галактике, что мы не сдались. В таком случае, что делать с Лианной и с Луисваном? Поинтересовался генерал Антиллес. 3 полномасштабные кампании мы не вытянем. Свободными силами, уж точно, согласился Белый Близ. Если разобьем Трауна в операции с Лусанкией, то следующим должен быть удар по Лианне. И в таком случае с Луисвану вообще ничего угрожать не будет. Но это не снимает вопроса о том, чтобы продолжать работы по модернизации и восстановлению кораблей, обреченно заявил Соло. Именно так, согласился Белый Близ. Снимать силы с атаки на Лианну ради Лусанки я не вижу смысла. Лучше всего будет продолжать делать вид, что мы готовим Лусанкию к удару по Лианне, и ее выход с верфи используем как повод для окончательной проверки. Следовательно, придется взять корабли из других флотов, заметил Ведж. Прикроемся байкой о том, что они нужны для атаки на Лианну, заявил пожилой карелианец. В итоге будем иметь блокирующие силы под носом у Санти, которые могут начать первый этап операции после того, как мы разобьем Трауна. А как только это случится, мы соединим первую армаду со второй, атакуем Лианну, захватим ее и ближайшие имперские осколки и перейдем к кампании против Доминиона. Траун не успеет среагировать на несколько атак, сказал Соло. У нас банально больше кораблей, чем у него. Сперва нам необходимо их получить, заметил Белый Близ, и сделать так, чтобы все эти перемещения остались незамеченными для самого Трауна. А во дворце это сделать крайне затруднительно. Хаем еще раз расправился с пчелкой, самый молодой генерал Новой Республики. Думаю, Лусанкию можно использовать в качестве ловушки сразу для нескольких целей. Айсарт мгновенно поняла органа Соло. Если верить ее рассказам, то ее копия работает вместе с Трауном, произнес Ведж. Елла предполагает, что настоящий Айсарт попытается завладеть Лусанкией. Если Палпатин в самом деле жив, то Снежная Королева попробует к нему примазаться вместе с кораблем. А следовательно, ей тоже не нужно, чтобы мы ввели суперразрушитель в строй против Империи. Значит, она попробует захватить корабль до того, как на него прибудет экипаж. Автоматизация Лусанкии позволяет управлять ей ничтожно малым количеством членов экипажа. Интересная получается комбинация, задумчиво произнес Белый Близ. Мы выманим Трауна навстречу для того, чтобы обменять Лусанкию на Скайуокера. Айсарт явно будет против такого обмена, значит, она попробует завладеть звездолетом до того, как он прибудет к Гранд-Адмиралу. Следовательно, при должной сноровке мы сможем ее схватить, затем прибыть на точку рандеву с Трауном, постараемся нанести ему поражение. А как только сделаем это, то клон Айсарт явно попытается захватить власть в Доминионе.